все замерло кругом, забывшись мирным сном. Река безмолвна, скованная льдом. Кругом белым бело, все снегом замело. Забыто напрочь летнее тепло. Неизбежен час, когда очнется спящая вода, освободится от оков и выйдет вон из берегов, не замечая тех преград, что на ее пути стоят. Хлопот немало принесет на тихой речке ледоход. Пока силен мороз и холодно до слез, не радует и метеопрогноз. Сквозь щель прикрытых век слепит блестящий снег, и кажется, зима пришла навек. Но неизбежен час, когда очнется спящая вода, освободится от оков и выйдет вон из берегов. Не замечать тех преград, что на ее пути стоят. Хлопот немало принесет на тихой речке ледоход.